Глава 35. Капли разбивались о желтый дождевик полицейского Майки Калхуна, стекали по шее на спину. К этому времени дождевик превратился в сплошное надувательство. Нейлон не столько защищал от воды снаружи, сколько задерживал ее внутри. Когда Майки утром выходил на работу, дождя никто не ждал, и в любом случае предполагалось, что он будет сидеть в машине. Будущее с полным основанием выглядело сухим. И вот стоит здесь. Вода уже просочилась даже в такие места, о которых не говорят при людях. Они стали близкими друзьями, дождь и Майки. Намного ближе, чем в последнее время с его нынешней подружкой. Машины непрерывно гудели. Он понимал их водителей. Людям не нравится, когда их задерживают. Они не любят заторы и уж подавно не любят контрольные пункты на дорогах. Ему самому они не нравились, окей? Когда Майки вез дочку в школу, он не радовался очередным дорожным работам или пробке из-за аварии. Но понимал, что это часть жизни в большом городе. Здесь есть не только хорошие рабочие места, бары и ухоженные дороги. Иногда ты встречаешься с пробкой. И если уж тебе не повезло, то лучшее, что ты можешь сделать, это побыть хорошим парнем и перестать сигналить. Задуматься на секунду, что в салоне твоей машины сухо, верно? Намного суше, чем полицейскому Майки Калхуну. Большое вам спасибо. У них даже есть дворники на окнах, так? А у него есть только ладонь мокрая, как и все остальные его части, и ею ему приходится вытирать лицо. Он указал следующей машине проехать вперед. Очередь двигалась со скоростью оголодавшей змеи. Машина медленно двинулась вперед и остановилась рядом с ним. Темный фургон, Nissan. Только водитель, пассажиров нет. Это в соответствии с полученными Майки указаниями означало, что машину следует тщательно проверить. «Добрый вечер, сэр», — сказал он. «Куда вы направляетесь?» «Еду домой», — ответил мужчина. Он вежливо улыбнулся, что Майки перевел как понимание. Этот парень видит, что полицейский просто делает свою работу. Возможно, он даже симпатизирует Майки, вынужденному стоять под дождем. «Да?» Майки посветил фонариком на пол кабины. «Безупречно чисто. Майки не светил на водителя». Если люди хамили ему или были грубы, он направлял луч прямо им в лицо. Конечно, это немного мелочно, но временами у Майки не было ничего другого. «Вы не могли бы открыть заднюю дверь вашего фургона?» «Зачем?» — спросил мужчина. «Мне нужно заглянуть внутрь». «А вам для этого не нужен ордер?» «Нужен, если только у Майки не будет оснований считать, что этот человек совершил преступление, а их нет». Майки раздумывал, не посветить ли на водителя. «Он хамит?» Да нет, его слова звучали по-деловому. Человек просто озабочен сохранностью своей частной жизни. «Мне нужно проверить вашу машину, сэр. Дело в том, что у меня там немного беспорядок. Сэр, пожалуйста, откройте заднюю дверь». Если он не откроет, Майки скажет ему вылезти из машины. Ему очень не хотелось это делать. Очередь застрянет еще сильнее и будет гудеть в два раза громче. Но это была его работа, и он гордился ею. Мужчина замешкался еще на секунду, и Майки начал интересоваться, нет ли у него причин мешкать. Не тот ли этот человек, которого они ищут? Он повернул фонарик, луч высветил одежду водителя. Его рубашка была заляпана соусом барбекю или чем-то в этом роде. Майки сдвинул луч вверх к лицу. «Окей, дверь открыта. Простите за беспорядок и грязь». Майки пошел назад, поглядывая на водителя, который сидел, положив руки на руль, как положено, открыл дверь и посветил фонариком в кузов. Особого беспорядка не видно. Просто пара пластиковых контейнеров. Один из них лежал на боку, и его содержимое, похоже, пролилось на пол кузова, оставив большое темное пятно. Майки захлопнул дверь и вернулся к водителю. «Спасибо, сэр. Скажите, а в чем вообще дело?» «Обычная проверка, сэр». «Проверка? Вы же заблокировали целый квартал. У меня там подружка живет. Мне не надо беспокоиться?» Майки вздохнул. Сзади опять загудела машина, он насквозь промок. «Я бы посоветовал ей, сэр, не выходить сегодня из дома. Тут разгуливает опасная личность. Проезжайте, пожалуйста, вы задерживаете движение». Фургон отъехал, и Майки мотнул головой следующей сигналищей машине. Этот водитель выглядел злым и возбужденным. Вот он точно получит фонарик в лицо.